И если первая была в ярости из-за того, что она сегодня наконец-то узнала о прекрасной жизни одной зеленоволосой зайки до того, как мы ее спасли от власти Мелис, а также из-за того, что оная зайка, при попытке старой мутантки с ней поговорить, послала последнюю куда подальше, покрыв отборным трехэтажным матом, при этом, что примечательно, ни разу не заикнувшись, то вот из-за чего именно злилась Шторм, было гораздо и гораздо занятнее. Видите ли, Ара ведь, в отличие от многих остальных, была в курсе, что вторжение почти в любом варианте произойдет, и она более или менее смогла с этим смириться, что, разумеется, приятного настроения ей в последние дни не прибавляло, но и до метания молнии из глаз это ее не доводило. Так что дело сейчас было немного в другом, в том, что она не так давно поставила точку в прошении троицы серебристых лисичек, которые во время допроса мною Лаки успели изрядно напрячь многим мозги доказательством того, что их присутствие тут, в самом будущем пекле, ну или хотя бы в отдалении, где сейчас и расположилась команда великого писца, может быть крайне и крайне полезным, на минуточке, математическом доказательстве. А да, эти пушистые засранки решили доказывать свою тут полезность посредством математики, и в своем доказательстве они оперировали гипотетическими жизнями, что могут спасти, если будут, например, банально выпускать во врагов свои заряды по откату. И там приличные такие цифры выходили, особенно на фоне вероятных и очень низких рисков для самих песенит. Какие они у нас молодцы, не правда ли? И они у нас и правда умницы. Вот только пускать их пушистые, хвостатые и непоседливые задницы на передовую никто желанием не горел. Так что, как итог, было решено их и не пускать, оставив помогать в тылу. И окончательную точку в этом решении поставила именно Шторм. Однако, где у нас сейчас первая и вторая оказались? Правильно, прямо под будущим порталом на крыше башни Старк. Они вывернули решение в том плане, что запретили-то лишь тем, кто доказывал. А эти две пушистости не при делах типа были, да и вообще, они талисманчики. Хи-хи-хи, уху, талисманчики. Хи-хи-хи, и вот в кого они такие, а? Хи-хи-хи, не очевидно? Хи-хи-хи, очевидно. Хи-хи-хи, эх, чую, когда все закончится, кое-кого пушистого надо будет выпороть для профилактики. Правда, я пока не уверен, надо ли при этом пороть их как-то по отдельности или лучше всех и сразу, и если всех, то всех песенит или вообще их всех вместе с ноликом. Хи-хи-хи. К слову, весь мой остальной и дорогой сердцу зверинец, как младший, так и старший, вот тоже нынче не прохлаждается. Та же Анна прямо сейчас вовсю пользуется своим служебным положением и занимается эвакуацией башни Старк, а то сама Таша как-то не додумалась отдать соответствующих распоряжений. Петра вот тоже там и сейчас пакует парочку любителей электричества в лице Закса и его подружки Молнии, о которых мы чуть не забыли в потоке сегодняшних дел. Параллельно с этим уже заканчиваются эвакуации иных местных высоток в виде того же Эскорпа, Рент, Эссекскорп, Олимпии, Роксона и иных именитых рассадников местного капитализма, к чему мы так или иначе приложили руку стараниями Афины, одной дочери повелителя разума по фамилии Вингрейт, Эммы, Триши, а также Сабрины, что сейчас уже сидит дома вместе с Нерой и Ноликом, в то время как Трия Лисиц, Дженнифер, Ли, Лаура и Бабочка со всеми остальными детками-убийцами, помогают в условном тылу, где сейчас под руководством Мистик вовсю идет развертывание не только путей поставок патронов и боеприпасов, но и создание чего-то вроде сети полевых госпиталей или скорее пунктов скорой медицинской помощи по всему городу на основе нашей сети подпольных клиник. Нынче в городе вообще очень и очень много врачей и медперсонала из-за ряда семинаров и иной ереси. Картер же с большинством обитателей маяка и новыми помощниками из рядов бывших агентов провидицы уже вовсю зарылись в свои голографические интерфейсы, помогая амнистии в ряде моментов. В то время как мародеры, несколько команд боевиков-киборгов, киборгов-снайперов и просто снайперов во главе с Еленой и Домино, а также одна безумная панда, вот тоже уже заняли свои позиции вокруг, как и мой полностью бодрствующий рой под землей. Да и Занозе уже дали зеленый свет на переброску к нам сюда в начале боевиков щита в лице подразделения «Удар», а после и регулярных войск, технику которых надо будет выбрасывать где-то в районе Центрального парка. Так что пока все явно шло в рамках генерального плана, и очень надеюсь, что так оно и продолжит идти. Бесполезные защитники, не правда ли? Поинтересовалась тем временем проекция Лаки в небесах и сжала кулак, прекращая тем самым трансляцию с крыши башни. Но они же все равно будут трепыхаться. Покачала она своей рогатой головой. Глупцы. Так что трепещите, мидгарцы, ибо вам теперь предстоит познать, насколько вы и ваши защитники ничтожны предо мною. А посему сражайтесь, уповайте на своих горе защитников или сразу сдавайтесь и молите о снисхождении. Выбор за вами, но итог в любом случае будет один. Закончила она и исчезла, после чего ее место тут же занял синий луч, вырвавшийся из установки на вершине башни Старка и устремившийся в небеса, чтобы открыть там портал. Вторжение Читаури, наконец-то, началось. Глава 74. Можно выиграть все до одной битвы в войне, но все равно проиграть ее. Древняя мудрость. Определенно можно. Однако лично я еще никогда не проигрывала войны и очень редко проигрывала битвы. Афина. Вершина башни Старк. Мстители. Стоило порталу только начать открываться, а в его зеве появиться первым летающим колесницам Читаури, как Железная Леди уже улетела к ним навстречу, вовсю сверкая репульсорами на всех четырех конечностях и дюзами за спиной ее обновленного костюма, в который она тут переоделась минутами ранее. Ну, как переоделась, тот банально сам к ней пришел, вполне самостоятельно при этом поднявшись на лифте, пока механизмы башни снимали с Таши ее предыдущий, малость побитый и помятый вариант брони. Какая же это смертная торопыга, отметила как всегда спокойно Афина, проводив взглядом Старк. Впрочем, с реакцией у нее вроде все в порядке, так что она определенно должна будет успеть уклониться от атак одной непутевой богини Химеры. Кова, раздалось сразу с нескольких сторон. Меня, сообщил им всем прекрасный голос. Прямо в этот момент преображающейся красавицы. Я Амора-чаровница, богиня Химера, и я более не подведу своего милорда, а посему защищу этот мир во славу его и по воле его. Продолжила она, заменяя мановением руки на себе набор брони, расправляя за спиной свои кожистые крылья, приподнимаясь на своем могучем золотом хвосте и устремляя взоры своих многочисленных змей в небеса. После чего она развела в стороны руками и вокруг нее вспыхнули зеленью сотни магических стрел, тут же улетевшие ввысь, вслед за которыми через секунду устремились новые стрелы, а за ними еще и еще, после каждого нового взмаха изящных ладоней с десятком сверкающих магией перстней на прекрасных пальцах. О меткости стрел речи, разумеется, не шло, но вот их плотность огня более чем впечатляла. И, как и предполагала Афина, Старк успела уйти с их пути, а вот первым летающим колесницам Читаури это по большей части не удалось. С маневренностью и скоростью у них явно было похуже, чем у Железной Леди, да и с броней так себе, ведь, как показала дальнейшая практика, мало кто из них был способен пережить более двух прямых попаданий стрел красавицы псевдогоргоны, из-за чего горящие остовы и многочисленные обломки колесниц начали падать на бренную землю вместе с самими Читаури, которых в каждом летательном аппарате было по трое, один водитель и два стрелка позади него, и ни одному из них пока не суждено было долететь до земли целым куском. Неожиданно. И долго она так может, а то нам же только полчаса продержаться надо, да, поинтересовалась осторожно соколица, смотря на то, как стараниями всего одной змееподобной красотки активно сыпется с неба силы вторжения пришельцев, и как уже вовсю уничтожаются Старк тех из них, что все же умудряются не попасть под, кажущимся нескончаемым, поток магического обстрела. Минимум полчаса, смертная, поправила Афина. И стараниями моего будущего мужа дури в этой непутевой змее с запасом, но ее рана еще до конца не зажила, да и силы после недавнего буйства не восстановились полностью, так что вряд ли она выдержит подобный темп больше пары часов, чего, определенно, более чем достаточно, сообщила богиня, офигевшим от такого откровения людям. Ну а что они хотели? Безликий ведь реально сотворил то еще чудовище, у которого и до того сил было совсем немало. Вот только не стоит заблуждаться в том, что наши новоявленные противники сейчас не придумают, как пройти данный заслон, и подтверждение ее слов уже было видно наверху. Новые колесницы Читаури начали вылетать из портала, банально прикрываясь друг другом. После чего они однозначно попробуют укрепиться тут, обустроив плацдарм, дабы оттеснить наши силы от него, сказала богиня мудрости веско, указав копьем на установку с тессерактом внутри, чего позволить нельзя ни в коем случае, иначе толку от того, что я, будучи способной извлечь тессеракт из этого устройства, банально не буду обладать возможностью подобное совершить, так что я сейчас отправлюсь помочь своему будущему мужу закрепиться там, «Внизу», — указала она копьем на здание вокзала у подножия небоскреба. «А вас, сестры мои, и тебя, дочь Одина, я попрошу остаться здесь, чтобы принять на себя хотя бы первый удар, как и вас, доктор. Как скажешь, сеструх». «Хорошо, сестра», — тут же откликнулись обе олимпийки. «Да я уже понял, что зря переодевался», — печально добавил от себя Беннер, в то время как Тир. «Нет, мне надо отыскать сестру. Она точно где-то поблизости. И она, наверняка, тоже способна остановить сие устройство». «Поблизости и определенно способна», — не стала отрицать очевидного Афина. «Но пока она не соизволит сама показаться, ты навряд ли ее сможешь найти, так что до того будь добра поучаствовать в обороне этого мира. Или твои слова о том, что он находится под твоей непосредственной защитой, были лишь словами. Я не голословно», — тут же выпалила Тир. «Тогда, дочь Одина, потрудись подтвердить это делом, выполнив то, о чем я прошу. По крайней мере до тех пор, пока твоя сводная сестра не явит себя». «Хорошо, будь по-твоему, дочь Зевса», — уступила Тир. «Вот и прекрасно», — кивнула Афина и продолжила проходиться по всем присутствующим. «Ты», — начала была она, но тут же прервалась, услышав явно задумчивые металлические щелчки пальцев от той, к кому обратилась. «Если что, твой повелитель внизу», — просто сообщила Афина японке, а та, переведя взгляд с богини вначале на здание вокзала у основания этого небоскреба, а затем на портал в небе над ним, еще несколько раз щелкнула пальцами, покивала чему-то своему и так и продолжила стоять на месте, перестав издавать щелчки. «Да будет так», — кивнула Афина. «Вы тоже можете остаться со своей непутевой няней, а также вашим новым другом», — обратилась она к паре алмазных непосед, которая сейчас с любопытством наблюдала за тем, как рубашка на докторе Беннере рвется и расходится по швам, в то время как его брюки становятся модными рваными шортами, чтобы иметь возможность направить его. «Но тогда при первых признаках опасности для себя лично извольте спуститься, иначе ваш творец будет вами очень недоволен». «Да и не только он». «Да, тетя Афина», — тут же синхронно отозвались лисицы. «Что же касается остальных смертных, теперь богиня мудрости прошлась взглядом по Роджерс, Романову и Бартон, кроме которых здесь более никого и не было, так как всех остальных уже переправили порталом Аморы на летающий авианосец. Я бы вам советовала последовать со мной вниз». «Нет, я тоже останусь, я хороша в обороне», — покачала головой Стефа, поудобнее перехватывая свой верный щит. «Тем более, что спуститься я всегда успею, если что. А вот вам двоим и правда лучше отправиться с ней», — сказала она оставшейся парочке агентов, что не стали возражать. «Да и вам бы следовало». А вот это уже было сказано паре серебристых песцов, которые тут же хором заявили, что пригодятся, при этом на всякий случай предусмотрительно отбегая за свою няню, которой сейчас было совсем не до них, по крайней мере они так думали, пока вокруг пятачка с ними не обернулась пара колец могучего золотого хвоста. «В этом-то я как раз и не сомневаюсь», — печально выдохнула Роджерс, покосившись на уже полностью преобразившегося доктора Беннера, — «но, если потребуется, я тогда лично возьму вас за шкирки и уведу отсюда». «Да, тетя Стефа», — тут же заявили хитрые лисицы. «Ну или я», — покивала важно Герка. «Да, тетя Геркулеса, присоединяюсь, от меня не убегут», — сообщила богиня скорости. «Да, тетя Гермеса», — щелк-щелк-щелк. «Да, тетя Тень», — «нет, это Халк защитит своих маленьких пушистых друзей», — пророкотал зеленокожий гигант, набычившись. «Да, Халк молодец, Халк нас защитит», — тут же подтвердили все те же очень и очень довольные собой песцы. «Ну что ж, коль с этим все решили, тогда хватит разговоров. Хотя нет, еще одно», — вдруг выдала Афина, вновь посмотрев на Роджерс. «Возьми его, чтобы и в атаке никому тут не уступить», — сказала она, протянув той свое копье, которое было принято Стефой с нескрываемым недоумением на лице. «Оно способно пробить почти чью угодно шкуру, вплоть до шкуры легендарного немейского льва, а еще его нельзя потерять», — рассказала богиня мудрости об основных свойствах своего оружия. «И что значит последнее?» — все еще недоумевала Стефания, рассматривая золотое копье у себя в руке и заодно прикидывая, на кого она будет похожа с ним и своим щитом. Собственно, ответ явно был прямо перед ней. «После того, как метнешь, пожелай, чтобы оно вновь оказалось в твоей ладони, и оно в ней окажется», — пояснила Афина, после чего без лишних слов обхватила руками вдовца с соколицей и спокойно сиганула вместе с ними с вершины небоскреба, к изрядному и очень и очень громкому удивлению последних, да и не только их, не боись, подруга, не помрут, ну, если только от страха, но они вроде не из робкого десятка», — сообщила Герка задорно Стефе, шлепнув ее по плечу. «И повезло же тебе, мне вот сеструха больше свое копье не одалживает», — поведала она, на что тут же последовал комментарий Гермесы. «Еще бы она тебе вновь доверила его, после того, как ты предыдущее все же как-то умудрилась посеять, а еще одно до того сломать. Ну да, было дело», — смущенно взлохматила себе макушку Герка. «Но я же извинилась оба раза». Тем временем около самого портала, железная леди, настроение Таши было припаршивейшим, ведь она терпеть не могла чувствовать отсутствие контроля над ситуацией, очень и очень опасной ситуацией, в которой еще до кучи имелось очень и очень много непонятных или смущающих ее моментов, сам факт наличия которых тоже вот не способствовал улучшению ее настроения, как и тот факт, что ей сейчас приходилось активно уклоняться от странных энергетических выстрелов, предположительно плазменных, заодно умудряясь при этом последовательно отстреливать не менее странные летательные аппараты, которых, несмотря на старания одной чешуйчатой мисс Вселенная, все прибавлялось и прибавлялось в небе над Нью-Йорком. Благо, у новенького марка 8 модели имелись дополнительные двигатели на спине, что позволяло почти полностью освободить руки, так что с отстрелом недобитков пока все шло относительно неплохо. Вот только лишь до того момента, как в зеве портала показалась громадная морда с большущими такими зубищами. «Народ, вы это видите?» — поинтересовалась Таша на общем канале щита. «Если ты говоришь о большом, летающем и явно живом инопланетном существе, то да, мы видим эту хреновину», — заверила Фьюри. «Еще как видим», — подтвердила Роджерс. «Тем временем непонятно, как летающий червяк или своеобразный змей, чье тело длиною минимум метров 50 представляло собой по большей части сегментированную высокотехнологичную броню, вылез из портала, при этом почти напрочь игнорируя своей шкурой множественные попадания зеленых снарядов Аморы. Ему разве что явно не очень понравилось то, что несколько этих снарядов выжгли ему один глаз и чутко подпалили пасть, но и только. Ну и что нам с этим червячком делать? Поинтересовалась Таша, пробуя шкуру твари вначале репульсорами, а затем лазерами, толку от которых тоже оказалось чуть, она ему второй глаз разве что выжгла, что с виду не то чтобы сильно беспокоило странное существо. Истребители в 5 минутах лета, квинджеты в 6, а до развертывания армейских ракетных комплексов в Центральном парке еще минут 10 минимум, не обнадежила Фьюри, так что Таша начала прикидывать, куда бы лучше было пальнуть рейлганом на максимальной мощности, чтоб наверняка, а то у того болванок немного, да и перезаряжается он долго. Однако, в этот момент в морду твари влетело вначале золотое копье, пробившее череп существа точнёхонько посередине и исчезнув в нем целиком, после чего в данную морду еще и молот прилетел, от удара которым эту бронированную тушу чуть обратно в портал не закинуло. Вершина башни Старк. Герка задумчиво перевела взгляд свернувшегося к тир молота на вновь появившееся в руках Стефы копье, после чего она посмотрела на свою любимую булаву, которую просто не смогла бы сломать даже она, и прикинула, во что ей встанет уговорить Гефеста добавить ее любимому орудию нечто подобное, из-за чего богине силы резко стало грустно. Но тут она вспомнила о том, что Амора и ее лысый повелитель ведь тоже умеют в артефакторику. Так что на губах Герки вновь расцвела улыбка. «Старк, угу, будем считать, что с этим пока разобрались», — покивала Таша, провожая взглядом падающего червя броненосца и активно уклоняясь от выстрелов трех десятков летающих колесниц Читаури, что уже пролезли на эту сторону портала под прикрытием данной туши. «Народ, он падает прямо на людей на улице», — заметила она один важный момент, «а еще внутри него десант», — заметила она и второй не менее важный момент, в рамках которого из специальных отверстий по бокам падающего существа начали выпрыгивать вооруженные инопланетяне, цепляясь за стены ее прекрасной башенки. «Десант скалолазов, видим», — сообщила Роджерс, «и Гермеса уже занимается выводом людей из-под удара. А еще я теперь вас всех тоже слышу», — подтвердила крылоногая, чей смазанный золотистый силуэт не только успел где-то раздобыть себе гарнитуру, но и уже почти очистил от гражданских место будущего падения первого зубастого червя переростка, в то время как из портала уже лез его собрат, участь которого от предыдущего отличалась слабо, за той лишь разницей, что вместо копья и молота, в этот раз был целый Халк, достаточно спокойно упокоивший существо за пару могучих ударов, так еще и не остановившийся на этой самой паре ударов. Однако, Тем временем смог удивить десант внутри уже этой твари, который, перед спешным десантированием, решил для начала пострелять из своего транспорта, причем, целясь преимущественно в Ташу, в связи с чем ей все же пришлось проверить, как держит ее броня подобные выстрелы, и броня проверку прошла, а Джиннис быстро определила, что таки да, стреляют они сгустками стабилизированной магнитным полем высокотемпературной плазмы, заодно подсчитав, что десяток попаданий таких снарядов на один сегмент костюма, может тот и расплавить ко всем чертям. Так что Старк было явно лучше и дальше продолжать уворачиваться от всего, что в нее летит, особенно от выстрелов именно с центральных орудий колесниц, мощность которых однозначно поболее быть должна. С десантом мы тоже тут как-нибудь разберемся. Продолжила тем временем Роджерс, по тону которой стало сразу понятно, что она уже там с кем-то дерется. Так что, Старк, богини ради, не дай им заполучить контроль над небом. Легко сказать, пробубнила недовольно Таша, выпуская из себя парочку десятков маленьких самонаводящихся ракет в новую партию колесниц Читаури. Ракет, которые у нее, вообще-то, не бесконечные. Скоро помогу, заверила Гермеса. Мэм, на связи полковник Роудс. «Соединяю», — сообщила услужливая Джиннис. «О, привет, Роуди. Как дела? Как жизнь? Как настроение? Ты от Нью-Йорка. Кстати, далеко. А, все, вижу тебя», — выдала Старк, разрезая десяток летающих колесниц и всех их пассажиров высокочастотными лазерами из рук, которые, благо, были не одноразовыми, но требовали значительное время на подзарядку накопителей и охлаждение. «Какого черта тут происходит, Таша?» — поинтересовалась черная, как задница ее пилота, воительница, пролетая мимо и начиная поливать Читаури из своего наплечного пулемета Гаусса мелкими, но очень прочными снарядами из сплава вольфрама, запускаемыми с немалым таким импульсом. А что, незаметно? Подруга, ты что, никогда фильмов о вторжении инопланетян не смотрела? Хохотнула Таша. И знаешь, белый тебе все же шел больше, да и в небольшой бодипозитивности не было ничего плохого. Ага, особенно если последнее обеспечивало повышенный боезапас. Так что может зря все же Таша удовлетворила хотелки своей подруги и ее начальства в лице генерала Росс, а то в арме третьей модели пока еще не было как лазеров, так и дюз за спиной, да и рейлган для нее Таша посчитала слишком жирным, в силу чего в этой броне имелись лишь репульсоры, гранаты трех разновидностей, ракеты двух видов и два пулемета, и только репульсорами можно было пользоваться условно до бесконечности, чего для прущих нескончаемым потоком инопланетян явно было как-то маловато. От мыслей об ограниченности боекомплектов брони ее производства и пикировки с подругой, Ташу отвлекло новое сообщение Джиннис. «Мэм, ко мне поступил запрос о включении вас и полковника Роудс в некую тактическую сеть. Запрос пришел от неизвестной интеллектуальной системы с нашими электронными подписями, но меня смущает формат и форма запроса». «И что же тебя в нем смущает, Джиннис?» Поинтересовалась Старкой начала выслушивать подробности данного запроса, не отрываясь от сражения в воздухе. «М. Кажется, кто-то рыжий додумался очень специфично осуществить первый запуск твоих исходников», — резюмировала Таша под конец пояснений. «От первого запуска кода ее и вообще очень многое зависело, в рамках чего та же Джиннис вышла чопорной дворецкой, а Пятница – образцовой секретаршей, в то время как Эдит получилась той еще лизоблюдкой, но прикольной. А вот Вернер». А о Вернере Таша предпочитала не вспоминать, как и зареклась больше не заниматься экспериментами с продвинутыми интеллектуальными системами в нетрезвом виде. «Ну давай тогда посмотрим, что это за тактическая сеть такая, ау, и кто все эти люди? Если верить подписям, то это некие Астартес, гвардия императора, силы планетарной обороны и союзники императора, а также ополчение, мэм», — поработала капитаном очевидность Джиннис. «Ага, и если Роуди попала к предпоследним, что вроде логично, то нас явно по какому-то недоразумению запихнули к последним, непорядок. Как минимум Астартес точно звучит лучше. Правда, я понятия не имею, что это значит, но где-то я точно слышала это название. Да и зачем всех этих людей смущать столь специфичной матрицей личности твоей товарки, как думаешь?» — поинтересовалась философски Таша, после чего, выслушав дежурный ответ Джиннис и сбив еще несколько летающих инопланетных фиговин, надиктовала свой мастер-код, ее личную лазейку в системах ее же производства, приказав своей электронной дворецкой перехватить над той контроль. Вот только результат вышел совсем не тем, каким она полагала, из-за чего в тактической сети просто появилась еще одна категория в лице лжеимператрицы-еретички, а Джиннис доложила о уже своем бесповоротном взломе, вследствие чего перед глазами Старк возникло изображение андроида в красной рясе, явно очень и очень недовольного андроида. «Попрошу вас больше не делать подобной ереси, лжеимператрица, иначе будут последствия», сообщила странная фигурка, явно запнувшись в самом конце фразу, после чего недовольно мигнула визорами в темноте своего капюшона и исчезла. «Хаем, как интересно получилось, а что это было?» прокомментировала произошедшее Старк, после чего ей резко стало не до того, так как через портал друг за другом полезло шесть левиафанов с здоровенными гориллоподобными монстрами, зацепившимися у них под брюхом. «Эй, они что, решили собой протаранить мою башню? Я ее не для того строила. И что еще за обезьянки?» «Вершина башни Старк, капитан Америка. Поймать на щит удар могучей лапы гориллоподобного существа, чтобы тот не отправил тебя полетать с небоскреба, как тир секундами ранее, а затем подпрыгнуть, с целью проткнуть этому гиганту голову копьем, заодно избежав удара энергической плетью от второй гориллы. После успешного достижения цели прыжка, оттолкнуться от уже заваливающейся туши пятиметрового монстра и извернуться в воздухе, дабы метнуть копье в голову той самой второй аналогичной твари, тут же прикрывшись щитом от энергетических выстрелов сбоку, выпущенных парой читаури, как раз забравшихся на парапет снизу, приземлиться и уйти в перекат, заодно метнув уже щит, чтобы отправить полетать с небоскреба ту самую парочку инопланетян, призвать копье и тут же запустить в голову третьей гориллы, что секундами ранее упала на посадочную площадку чуть ниже, а теперь уже явно собиралась оттуда куда-то прыгнуть, вероятно, к Аморе с лисятами на самый верх, впрочем, уже без разницы куда, копье вновь не промазало, снова привычно поймать щит, тут же ловя на него удар некоего подобия на меч от очередного читаури, и опять призвать копье, сразу же насадив на него и этого врага, а затем и следующего за ним, у которого в руках оказалось что-то вроде посоха, концы которого горели фиолетовым, собственно, как и все иное оружие пришельцев. Метнуть копье, пробив тем самым сразу три тела читаури, а затем прикрыться щитом от взрыва плазменной гранаты, что выпало из ладони одного из них, заодно мысленно посетовав о том, что этот, вроде как, тут была очень своеобразная дизайнерская планировка, четырехэтажный пентхаус с террасой и парой посадочных площадок, одна для вертолета и вторая, поменьше, для самой железной леди, а также относительно небольшая крыша этого места, являли собой очень и очень слабо приспособленное для нормальной обороны пространство, по крайней мере против противников, которые спокойно могли буквально упасть тебе на голову, предварительно обстреляв с того направления, ну или не менее спокойно подняться сюда по стене небоскреба, по пути обстреливая помогающих тебе из окрестных зданий и улиц бойцов, да и сами противники. Читаури были странными существами, которых только издалека можно было принять за людей в некой футуристической броне, вблизи же сразу становилось ясно, что этой самой брони у них, вообще-то, не было от слова совсем, это был просто серый и очень прочный хитин, а также многочисленные металлические импланты, которые Стефа поначалу приняла за что-то вроде экзоскелетов, надетых поверх серых тел инопланетян, но нет, у них, как оказалось, даже шлемы с отсоединяющимися масками вполне буквально врастали в их туловища в области ключиц, так что они все явно поголовно являлись киборгами. А еще, если у них и было разделение пополам, то Стефа так и не смогла понять, чем самка отличится от самца, так как привычных для людей половых признаков у них тоже вот как-то не наблюдалось, максимум намек на талию, но и только. Они вообще, кажется, являлись насекомыми, ну или некой их помесью с ящерицами, о чем сильно так намекали их морды под масками. И, что интересно, это относилось и к их монструозным гориллам, которых с привычными для Земли большими обезьянами мало что роднило, они просто были немного похожи внешне и по манере движений, но и только. Та же шерсть на проверку оказалась чем-то вроде многочисленных усиков, растущих поверх аналогичного обычным читаури хитина, просто более толстого хитина. Плюс у них были такие же трехпалые ноги, или точнее лапы, у которых имелся еще и дополнительный сустав, как и у обычных читаури, да и морды под уже их шлемами были похожи на морды обычных читаури. Может, это и были самцы, а то у них и кровь оказалась того же цвета, фиолетовой. Вот только гориллы были где-то метров 5 в холке, а рядовые серохитиновые гуманоиды слабо отличались ростом от обычных людей, но это ж пришельцы, не так ли? У них, наверное, и не такое возможно. А вот вооружение Читаури было вполне понятным для Стефы, с поправкой на странный дизайн, они как бы надевались на руки, а также то, что все их оружие являлось энергетическим, однако это были все те же винтовки, для прицельной стрельбы издалека быстролетящими сгустками, автоматы, для стрельбы очередями все теми же сгустками, но с более низкой скоростью полета снарядов, и пистолеты одиночные выстрелы явно повышенной мощности, с оружием ближнего боя, которым было вооружено если не половина пришельцев, то треть точно, все в целом обстояло так же, если опустить тот факт, что те же условные мечи, с горящим фиолетовым лезвиями, у них явно были вживленными в руки, аналогично плетям гориллу, а вот своеобразные пики и посохи Читаури все же именно что держали своими шестипалыми ладонями, и с чем это было связано оставалось загадкой. Да и, как можно догадаться, Стефа не то чтобы размышляла обо всем этом в разгаре боя, просто привычно подмечала и даже анализировала все эти моменты краем сознания, не отрываясь от схватки. Схватки, в котором сейчас сложилось очень и очень опасный момент, так как из шести летающих червей, пошедших на таран башни Старк, по пути вполне буквально засыпав ее, словно блохами, десантом, все еще было живо целых два. Первого из данной вереницы сбило своим молотом Тир, предварительно прожарив потоком молнии как самого летающего монстра, так и десант в нем, а также на нем. Во второго влетел откуда-то сбоку, начав крушить, Халк, а вот третьего приголубила уже Герка, которая явно решила не просто повторить маневр зеленого гиганта, но после умерщвления твари еще и прыгнуть на следующую с той же целью, вот только у нее это не получилось, она не долетела, будучи сбитой на полпути тушей одной из гориллу, которые, как оказалось, не только спокойно могли пережить падение с высоты в километр, приняв по пути на грудь значительное количество магических стрел Аморы, но еще и прекрасно прыгать умели, несмотря на свои габариты. Так что уже с четвертым из шести левиафанов возникла большая такая проблема, ибо ту же Тир отправили ударом монструозного кулака в полет, не дав метнуть молот, а вот уже сама Стефа только и смогла, что упокоить существо, запустив копьем ему промеж глаз, но толку-то от того, что живой таран перестал летать, а начал падать, спокойно прикрывая своей тушей двух оставшихся, то-то и оно. Последовавшая следом попытка уже Старк, пальнуть в оставшуюся троицу явно чем-то убойным, зависнув на их пути, была лишь частично успешной, так как в последний момент ее все же смогла задеть лапой одна из туш гориллу, что все дружно решили прыгнуть на Ташу, из-за чего выстрел вышел смазанным, хоть и определенно болезненным для двух еще живых червей, а также фатальным для троицы гориллу на его пути, которых тот буквально испарил. Однако, четвертая туша червя как падала, так и продолжила падать, лишь чутко изменив свою траекторию. И если ее еще смог испепелить и прожарить, заодно все же уведя в сторону, спаренный залп двух алмазных лисичек, то с пятым и шестым что делать-то было, а то что-то не Тир, ни Халк, ни Герка, не торопились возвращаться. Да и Старк явно пока не могла повторить свой залп, из-за чего Стефа, после как умертвила и пятого, продолжив на пару с одной когтистой японкой сокращать лезущие к ним со всех направлений поголовья инопланетян, уже мысленно приготовилась брать за шкирки лис и покидать вершину башни, так как она сильно сомневалась, что воздвигнутый Аморой купол щита на их пути сможет выдержать и падение туши пятого, и последующий за ним таранный удар шестого. И она не ошибалась, однако, недолго живет штурмовая пехота. Вот только мне нравится эта работа. Бронебойный напарник не подведет. Крупнокалиберный пулемет, неотвратимость карающей длани, тяжелой пехоты, что долбит вперед, сметая в труху города с поля брани. Возри и тебя очень скоро сметет. 14.5 пробивает стены, кромсает фарш, отрывает члены, на полкилометра разрывает броню, а вплотную я и танк похороню. Я заряжаю, ты убегаешь, я нажимаю, ты умираешь. 2000 метров не успеваешь, прицельную дальность ты скоро узнаешь. Я заряжаю, ты убегаешь. Я нажимаю, ты умираешь, не можешь ответить, ты не попадаешь, так неотвратимость ты постигаешь, залп, залп, залп, залп, перезарядка, залп, залп, залп, остужая и меняя ствол, и снова в бой, мой патрон с твоей губой, мальчишка, не шути со мной, лафет козлитый ствол ведет, но тебя то не спасет, излом бойко, уже всерьез, КПВ меняем на утес, и снова в бой, Хуй. Павел Пламенев и Макс Нарышев. Песня «Неотвратимость карающей длани». Крыша здания немного в стороне от башни Старк. Леди Дедпул. Когда портал над городом только-только открылся, пустив в этот мир инопланетную орду одного обладателя очень прикольного подбородка и очень интересных взглядов, Ванда занималась тем же, чем и во время встречи с Доминошкой этим утром, чилила на шезлонге, потягивая коктейль, с той лишь разницей, что в этот раз у нее еще были и наркотики, в силу воздействия которых, она позволила себе еще некоторое время позалипать на разворачивающееся перед ней представление, напрочь игнорируя всякие чужие голоса то ли в своей голове, то ли в своем левом ухе с гарнитурой, то ли и там, она как-то не разбиралась, зачем, однако, голоса были настойчивыми, так что Ванда была вынуждена, как итог, к ним прислушаться, залпом допить коктейль, закинуть под маску еще один мешочек кокса и все же встать, чтобы затем пружинистой походкой отправиться к брезенту у себя за спиной. Вот только прежде чем тот стащить со своей новой игрушки из числа сувениров с Кубы, она для начала вытащила из-под него и начала устанавливать на краю крыши позади своей прелести транспарант. В смысле, что я делаю? Неужели, как обожает спрашивать главный герой нашей истории, не очевидно? Поинтересовалась задорно Ванда у голосов, задавшие соответствующие вопросы, продолжая при этом натягивать белое полотно, спереди которого красовалась надпись большими красными буквами, написанная ее собственной кровью. «Добро пожаловать!» В то время как сзади было написано уже обычным розовым маркером следующие три строчки. «Автор, отработаю натурой еще одну свиданку с моим темным ангелом. Не на том свете, но и за это тоже, если что, отработаю». И подписью в уголке. «Со всем уважением, твоя любимая неадекватка и дебоширка Ванда Панда», после которой был еще и постскриптум. «Ну, пожалуйста», в конце которого имелся очень и очень жалобный смайлик милой пандочки. «Ну что ж, с этим разобрались, а значит можно приступить к отработке», резюмировала леди Дедпул, закончив с установкой транспаранта, и стащила брезент, под которым обнаружилось не самое новое зенитное орудие производства великих красных, да непростое. Во-первых, оно было красненьким, и с изображениями серпа и молота, что не менее важно, хочу заметить, отметила Ванда непонятно для кого. Во-вторых, на нем еще был и автограф самого Фиделя Кастро, что вот тоже не менее важно. Покивала важно Ванда непонятно чему. Ну и в-третьих, к этой зенитке прилагались еще и очень специфичные боеприпасы, из одной секретной лаборатории на Кубе, которые для сохранности надо было держать в специальных освинцованных контейнерах с низкой температурой, дабы те случайно не сдетонировали раньше времени, а также чтобы они никого не облучили радиацией. Но кому не похрен на радиацию? Как ни странно, но на этот философский вопрос Ванды нашлось немало так ответов у голосов в ее левом ухе. «Неважно. Главное, что пофигу мне и тараканам», сообщила она веско. «Но мы прервались, автор, давай уже заканчивай воду лить. И ты, кстати, забыл об еще одном примечательном моменте», сообщила она, а затем тихим шепотом добавила, приложив ладошку ко рту. Красная строчка на полях черновика справа внизу. «Ах да, а еще стоит отметить, что к красненькой прелести леди Дедпул один молодой старый негр зоофил, прим, панды. Ну а кто он еще, если задорно и с удовольствием почти каждый день шпилит одну не менее старую и очень примечательную альфа-самочку оборотней из местной психушки? Вот и я о том же. При содействии своей внучки и одной рыжей няшки-паучка, выдал генератор защитного поля, дабы данная красная прелесть смогла успеть израсходовать весь свой спецбоекомплект. Вот-вот, а то зря я что ли нашла и сперла эти патрончики, а также эту красную прелесть, кое-как уговорив на ней расписаться Фиделя, после как прочла кое-чьи изначальные черновики, в которых меня не было, меня забыли, опять, эх, но да ладно, я почти не в обиде и сама виновата, что додумалась угрожать своему же автору, ошибку поняла и осознала, исправлюсь, наверное, а то уж больно мне понравился кальмарчик, кальмарчик, протянула, причмокивая, будущая смертница, которой больше никогда не светила, кхм, да не, точно исправлюсь, и вот прямо сейчас этим и займусь, заодно нормально блеснув в тексте во славу сил хаоса, пафоса, императора и авторского произвола, произнесла Ванда непонятно кому какой-то бред и подсоединила к орудию контейнер со спецбоеприпасами, моя прелесть, протянула она, ласково берясь за рукоятки зенитного орудия, после чего нажала кнопку активации купола защитного поля, а затем навела ствол своей красной прелести на двух больших и жирных инопланетных червяков, одного уже мертвого и упавшего на защитный купол, а второго пока еще живого и собирающегося добить этот самый купол, после чего попробовать проглотить одну очень и очень красивую змею. Ага, удачи ему, хе-хе-хе. Ну что ж, добро пожаловать, инопланетные сучечки вы мои. Готовы, чтобы одна красная пандочка вам показала, кто тут босс? Нет, ну так это ваши проблемы, хе-хе-хе, сообщила Ванда, оскалившись и мерзко хихикая, после чего открыла прицельный огонь, начав напевать песенку про штурмовую пехоту, которой в этом мире не существовало. И тут явно стоит отдельно отметить, чем же таким особенным, а также самую малость радиоактивным решила пострелять одна полубезумная панда. Это были так называемые атомные пули, по факту, миниатюрные ядерные заряды, мощь детонации каждого из которых вместе столкновения с чем-либо твердым из-за нестабильности и специфики используемых радиоактивных изотопов в их начинке могла варьироваться от 200 до 700 кг в тротиловом эквиваленте, при этом сам взрыв получался очень компактным, очень жарким и, разумеется, очень смертоносным. Каждая такая пуля могла спокойно уничтожить танк, банально расплавив его или проплавив насквозь, ну или отправив полетать, тут как повезет. И несмотря на то, что у Левиафана в Четуаре броня оказалась получше современных земных танков, это им не то чтобы сильно помогло. Так как первая туша Левиафана на момент попадания в него очереди атомных патронов была и так уже мертва, так еще и пуста, коллективный разум Четуари не смог оценить все прелести серии миниатюрных атомных взрывов, частично испаряющих как броню, так и плоть могучей туши, отправляя ее радиоактивные ошметки полетать в небе над Нью-Йорком. Так что данное допущение пришлось исправлять еще живому приятелю он их ошметочков, а также нескольким его пассажирам, заодно наглядно демонстрируя, что кое-какие большие летающие червячки умеют не только устрашающе выть, но еще и очень громко визжать на зависть любому хору свинтусов на бойне. МММ, прямо музыка для моих ушей, в полной мере оценила Ванда предсмертные вопли монстра, сгорающего в серии миниатюрных ядерных взрывов, прошедшихся по всей его длине, причем от хвоста до морды, чтобы тот смог прочувствовать все от и до. После чего леди Дедпул, довольно скались под маской, прекратила огонь и перевела прицел на новую вереницу собратьев испепеленных ею монстров, что как раз начало вылезать из портала. «Цыпа-цыпа-цыпа, идите к пандочке, мои хорошие левиафанчики, пандочка сделает из вас кебабчики». Хе-хе-хе, защитное поле красной прелести леди Дедпул и активная поддержка снайперов с по-настоящему крупнокалиберными винтовками, а также посильная помощь парочки дамочек в модных железных костюмах, что активно занимались отстрелом летающих колесниц Читаури, быстро выбравших Ванду как одну из приоритетных целей, позволили последние израсходовать весь свой боекомплект до последнего атомного патрона, в результате чего она умудрилась испарить еще целых 8 левиафанов, после чего имела честь быть проглоченной 9-м. Однако, как известно, если вас сожрали, то это означает, что у вас есть минимум 2 выхода, не так ли? А посему Ванда вскоре смогла проложить себе путь наружу своими зачарованными катанами и начать больно мстить, вначале за свою прелесть, потом за транспарант, ну а затем просто так, во славу ее будущих 2 свиданий с маленькой леди Смерть. Первое ждало ее по ту сторону жизни уже сегодня, меньше чем через полчаса, а второе через неделю в кафе-мороженом, но это уже совсем другая история. Внутри башни Старк несколькими этажами ниже ее вершины. «Родная, ты скоро?» – поинтересовалась Анна, забегая в лабораторию. «А то эвакуация в здании уже завершена, а ты все еще тут, как и ты. Я же говорила бежать с остальными на вокзал», — недовольно проворчала Петра, возясь с кабелями около специального высокотехнологичного контейнера метр на метр, подключенного теми самыми кабелями к установке с энергетической сферой над ней, в которой все еще присутствовали Закса и его подружка Молния. «Я почти закончила, у меня просто на настройку ушло больше времени, чем я рассчитывала. Да и эти привереды, кажется, не то чтобы горят желанием сотрудничать, им и так, по всей видимости, хорошо, из-за чего они отказываются залезать в более мелкое обиталище», — сообщила паучиха, закончив с кабелями и похлопав по боку контейнер, внутри которого имелся аналог реактора Старк с излучателем гамма-излучения, а также специальная колба для парочки не совсем материальных существ, в комплект к которой еще и прилагалась неплохая такая музыкальная система, сейчас проигрывающая лунную сонату Бетховена. «Все, а мне, давай, как прикажете, первая императрица», сообщил голос из динамиков лаборатории, после чего подпитка двух энергетических сущностей внутри сдерживающего поля начала слабеть, что тем не то чтобы понравилось. ЗЗЗАКС. Однако они быстро нашли для себя путь к не менее приятному источнику энергии, после чего все же соизволили проследовать по кабелям в контейнер. Ура! С третьего раза вышло. И значит, им и правда в предыдущий раз не понравилась проводимость кабелей, вот же реально привереды, а... посетовала Петра, начав отсоединять все лишнее от контейнера, музыка в котором стала играть громче. О, кто-то уже разобрался, как работает управление проигрывателем. ЗЗЗАКС. Раздалось изнутри, и музыкальная композиция началась с самого начала. Кажется, это было да, резюмировала Петра. Ты им что, еще и возможность управлять музыкой туда добавила? Удивилась Анна. Ну да, добавила. А что? Да так, ничего. Ты, молодец. Но давай уже заканчивай возиться и уходим, а то... Договорить Анна не успела, так как из динамиков лаборатории вновь заговорила Амнисия. Внимание, мои императрицы, группа мерзких ксеносов проникла на этот этаж башни лжи императрицы и через 10 секунд неминуемо зайдет в это помещение. 6, 5, 4. Да, чтоб их, проворчала Петра, ускоряясь. Поторопись, родная, выкрикнула Анна и прикоснулась к специальной руне на своем новом ошейничке, чтобы через мгновение оказаться облаченной в ее немного обновленный костюм хищницы, который сразу же подключился к тактической сети Амнисии, что позволило Роук не только увидеть будущих противников на карте этого этажа в углу своего обзора, но и рассмотреть их своеобразные трехмерные силуэты за стенами, и это у нее вышло далеко не благодаря наличию в шлеме улавливателя рентгеновского излучения, просто одному и было несложно проанализировать изображения с камер здания, сопоставить их с действительностью, построив модель этой самой действительности, а затем сопоставить данную модель с изображением с камеры в шлеме хищницы, наложив на оную нужные образы в реальном времени с учетом обзора шлема. Да, один искусственный разум с большим количеством вычислительных мощностей прекрасно умел упарываться в дополненную реальность, что нынче в полной мере могла оценить не только Роук, но и все иные обладатели и обладательницы похожих шлемов. В связи с чем, к моменту появления в лаборатории десятка серохитиновых гуманоидов с разномастным высокотехнологичным оружием в руках, обе девушки уже прекрасно знали о том, сколько их и чем они вооружены, а также где у них находятся самые уязвимые места. Ну а уже их рефлексы и подсказки чувства опасности позволили девушкам спокойно уйти от первых выстрелов Читаури, правда Петре при этом пришлось уклоняться, держа в руках тот самый контейнер. Эй, если вы, паразиты такие, попадете в этот куб, то вам же от этого хуже будет, сообщила паучиха, но ее не то чтобы услышали, или в принципе поняли, так и продолжив палить энергетическими сгустками из своих аналогов автоматов и винтовок по двум очень и очень вертким целям, в то время как половина нападающих, вооруженная энергетическим оружием ближнего боя в виде мечей, двуручных посохов, а также то ли копий, то ли пик, к которым в комплекте прилагались еще и металлические щиты, побежали к ловким девушкам навязывать ближний бой. «Ну давайте, подходите, паразиты, но имейте в виду, что я вас и без рук уделаю», сообщила паучиха, у которой в этот момент на костюме ожили якобы декоративные паучьи лапки, обычно сложенные над и под ее грудью. Но вот те быстренько разложились и начали метать в подбегающих врагов паутиной, после чего девушка сама уже пошла на сближение, не давая времени противникам как-либо избавиться от липкой субстанции, ну и заодно показывая тем посмертно, что у нее лапки не только меткие, но еще и сильные, а также очень острые на своих кончиках. Ну а еще бы было иначе, внутри них же были спрятаны небольшие зачарованные вибролезвия из сплава адамантия с добавлением виброниума. Так что у естественного хитина Читаури, что у их щитов или шлемов, вот вообще не было шансов против таких лезвий. Особенно в силу того, что щадить их тут никто не собирался. Даже Анна могла не марать руки, Роук, произнесла Петра, подходя к подруге, стоящий посреди странных трупов, которые местами были похожи на оплывший воск с вкраплением металлических частей. «Ты в порядке?» «Хороший вопрос», — протянула задумчиво Анна, рассматривая дело своих рук. «Я только что впервые убил разумных существ и, кажется, не чувствую по этому поводу абсолютно ничего. Это разве нормально? Или это из-за адреналина? А еще это было очень легко. Мне только и надо было, что коснуться их и использовать свою новую силу. Калечить – это не лечить. Закончила она, печально улыбнувшись под шлемом. Ну, по моему опыту, монстров убивать несложно, поделилась Петра. И, вообще-то, ты и до того вполне спокойно убивал разумных представителей насекомых с роевым типом сознания. А, ты же помнишь, что Рой Генри по-своему разумен, да. А сколько уже раз каждая из нас, да и не только нас, крошили его представителей на тех же тренировках. Да что там тренировках, Генри же их даже готовит спокойно. И та же тень с Нерой просто обожают хрустики. Как и твоя, начальница, к слову. Но так они же. Было начало Анна, но Петра ее прервала. Если верить милому, а ему не имеет смысла не верить, заметила паучиха, то Читаури во многом похожи на его рой, за той лишь разницей, что некоторые их представители имеют две руки и две ноги, но и только. И вот эти вот конкретные особи, указала она паучьими лапками на трупы на полу, явно что-то вроде больших двуногих и двуруких муравьев с оружием. Вот, значит, как, ага, так что давай ты пока отложишь самокопание и мы пойдем отсюда выбираться, окей, а то что-то мне подсказывает, это были новые отметки на тактической карте, проецируемые ей на сетчатку правого глаза под маской, что это были не единственные насекомые переростки в здании. Ты права, прости, и, спасибо, родная, мои императрицы, если мне будет позволено, то я могу задействовать некоторые местные системы для помощи вам и Империуму в противостоянии мерзким ксеносам, сообщила Амнисия, решив тем самым получить возможность чуть более активно поучаствовать в происходящем. А то зря она что ли не так давно задействовала свои резервные мощности, чтобы дописать один местный и пока очень сырой протокол под названием «Железный легион», которым она хотела воспользоваться для замещения одной мерзкой лжи императрицы на поле боя, что имела наглость попробовать перехватить над ней контроль. Вот только мне этого не разрешили. Однако алгоритм же уже есть, есть. А еще тут в соседней лаборатории есть целых 7 вариантов брони Железной Леди прошлых моделей, 3 из которых можно достаточно быстро и легко модернизировать под применение протокола. Да и, если постараться, то тут еще можно будет собрать пару сотен дронов-камикадзе на основе роботов-уборщиков, или даже боевых дронов, если выйдет быстро приспособить к делу оружие ксеносов.